чтоб ты во мне была уверена. Твои родители меня не любят, болтают ерунду, мол, он тебя погубит. Все говорят плохой, но это временно. Хочу, чтоб от меня ты была беременна. Моя невеста, ты моя невеста, и если честно, мне с тобою так повезло. Моя невеста, ты моя невеста, мне интересно, это наяву или сон. Моя невеста, ты моя невеста, и если честно, мне с тобою так повезло. Моя невеста, ты моя невеста, мне интересно. Ла-ла-ла-ла-ла. По понедельник ты со мной. Не надо мои чувства называть игрой.